«Война для Старого Света – это часть обычного антуража», – сказал он. «Мы живем в мире, где каждый день может стать последним. Но ты говоришь о чем-то большем», – Стефан махнул рукой, словно отмахиваясь от слов Бальтазара. «Не такого рода война», – сказал он. «Гораздо масштабнее и намного чаще. Там миры сгорали в огне конфликтов, которые длились тысячелетиями. И это было нормально». Бальтазар задумчиво потер подбородок, его глаза сверкнули любопытством. «Что же это за мир?» – спросил он. «Ты говоришь о чем-то, что выходит за пределы моего понимания». Стефан затянулся из трубки, выпуская дым, который медленно поднимался вверх, растворяясь в сером небе. «Это не один мир», – задумчиво сказал он. «Это целая сеть миров. В одних ты можешь быть крестьянином, бандитом, строить города, стать наездником драконов, королем. Миры разные, ледяные, песчаные, где леса безграничные, подводные миры, или мир, где города размером с целый континент. Много каких миров». Бальтазар кивнул, его лицо выражало смесь интереса и скепсиса. «Ты имеешь в виду перемещение между измерениями?» – спросил он. «Подобно тому, как демоны хаоса проникают в наш мир». Стефан задумчиво затянулся из трубки. Его глаза стали еще более отстраненными. «Не все так просто», — сказал он. «Эти миры, как бы созданы». Бальтазар удивился, его брови поднялись почти до линии волос. «Как же создают целые миры?» — спросил он. «Кто же их создает?» «Боги, как ты можешь так спокойно об этом говорить?» Стефан пожал плечами, его лицо оставалось спокойным, но в глазах читалась легкая грусть. «Боги тут ни при чем», — сказал он. «Миры создавали обычные люди, как я». Бальтазар поперхнулся, его глаза расширились от изумления. «Твои соплеменники создавали миры, в которых можно было жить?» – спросил он, его голос дрожал от недоверия. Стефан кивнул, его лицо оставалось невозмутимым. «Да», – сказал он просто. Бальтазар замер, его ум пытался осмыслить сказанное. Он знал, что Стефан – необычный маг, но то, что он услышал, выходило за пределы его понимания. «Это уровень богов», – прошептал он. «Создавать миры, а потом жить в них, жить и создавать жизнь», — Стефан повторил. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась легкая усталость. «Я говорю же, боги здесь ни при чем», — расслабься раздраженно ответил Стефан. «Это все создавали такие же люди, как я». Бальтазар покачал головой, его лицо выражало смесь восхищения и страха. «Если все твои соплеменники такие же сильные, как ты», — сказал он, «то они точно близки к божественному уровню». Стефан не ответил, он просто закурил свою трубку и продолжил идти за Гимли, который, казалось, не обращал внимания на их разговор. Гном шел вперед, его глаза были прикованы к тропе, но Стефан знал, что Гимли все слышал и, возможно, понимал больше, чем показывал. Тропа становилась все уже, скалы вокруг них смыкались, словно гигантские каменные руки, готовые схватить путников. Воздух стал холоднее, и Стефан почувствовал, как ветер начал дуть с новой силой. Бальтазар шел рядом, его лицо все еще выражало недоумение. Он не мог смириться с тем, что услышал. Создание миров, это было за пределами его понимания, но в то же время он чувствовал, что Стефан не лжет. В его словах была правда, которая пугала своей масштабностью. «Стефан», — начал он снова, — «если твои соплеменники могли создавать миры, то почему ты здесь? Почему ты не остался в своем мире?» Стефан затянулся из трубки, его глаза стали еще более отстраненными. «Сам не знаю, но возвращаться у меня нет никакого желания, потому что мой мир сгорел», — сказал он просто. «Не самое уютное место, ты бы не хотел там жить». Бальтазар замолчал, он понял, что за словами Стефана скрывается боль, которую невозможно выразить словами, и он решил больше не спрашивать, по крайней мере, пока. Дорога извивалась меж серых скал, будто змея, уставшая ползти. Стефан, закутанный в плащ, присел на валун, вытер ладонью лоб. Солнце, бледное и холодное, уже клонилось к западу, окрашивая небо в цвет ржавого железа. Гимли, его гном-проводник, копошился у костра, раздувая угли короткими, энергичными движениями. Бальтазар, стоя поодаль, всматривался в горизонт. Его золотой плащ трепетал на ветру, словно недовольный птичий хвост. «Привал здесь», — буркнул Гимли, не поднимая глаз от огня. «До Мерцштара день пути. Там возьмем лодку, по реке дойдем до предгорий. От ущелья прямая дорога к восьми пикам. Белигар ждет». Стефан кивнул. Он привык к лаконичности гнома. Бальтазар же, напротив, нахмурился. «А если река перекрыта?» или город под контролем хаоса?» Гимли фыркнул, доставая из сумки сушеное мясо. «Мерцштар, форт, стены толще, чем шпаэльфийки». Бальтазар хотел что-то возразить, но Стефан жестом остановил его. Споры с гномом напоминали попытку пробить стену головой, бесполезно и больно. Город возник перед ними на рассвете. Каменные стены, черные от копоти и времени, впились в землю, как клыки древнего зверя. У ворот толпились телеги, купцы с мешками зерна, бродячие ремесленники с узлами инструментов, наемники в ржавых доспехах, стража в кольчугах, с алебардами на плечах, брала пошлину, медики звенели, как насмешка. «Бродячие авантюристы», — бросил Гимли, швырнув монету сержанту. Тот, человек с лицом, изрезанным шрамами, окинул их оценивающим взглядом. «Оружие сдавать, неа», — гном ткнул пальцем в табличку над воротами. «Мечи, в ножнах, луки, в чехлах. Правила читал, мы в своем праве». Сержант замер, словно пытаясь вспомнить, умеет ли он это делать. Потом махнул рукой. «Ладно, но если начнете драку, головы сниму». За стенами их встретил гул рынка. Мерцштар кишел, как растревоженный улей. Узкие улочки вились меж двухэтажных домов с ставнями, запертыми на железные засовы. Возле порта, где широкие вода реки Ирвин блестела, как расплавленное серебро, толпились корабли. Плоскодонные баржи людские, гномьи пароходики с дымящимися трубами, даже эльфийские шхуны с парусами, похожими на крылья бабочек. «Капитан нужен», — пробурчал Гимли, протискиваясь сквозь толпу. «Тот, кто не сбежит при слове «восемь пиков». День превратился в карусель отказов. Белигар железный молот, капитан баржи, человек с лицом, напоминающим вяленую рыбу, закатил глаза. «Да там сейчас орды орков копошится. Не поеду». Эльф-шкипер, разглядывая ногти, процедил: «Мое судно не для самоубийц». Даже гном-пароходчик, обычно жадный до золота, покачал головой. Граби в ущелье активизировались. Машина не выдержит. Пиратов там предостаточно. К закату Стефан чувствовал, как усталость въедается в кости глубже, чем пыль дорог. Бальтазар, обычно болтливый, молчал, сжимая посох так, будто хотел его сломать. «Таверна», — буркнул Гимли, — «там узнаем». Пьяный тролль оказался логовом шума и смрада. Зал, заставленный грубыми столами, гудел от голосов на десятки языков. Люди в кожаных доспехах переругивались с хоббитом, жрущим жареного кабана целиком. Гномы в углу пели похабные песни, стуча кубками по дубовым доскам. Эльфы-наемники, сидевшие отдельно, морщились от каждой фальшивой ноты. «Тихое местечко», — язвительно заметил Бальтазар, протискиваясь к столику у дальней стены. Пиво было горьким, мясо — жестким, но после дня беготни даже это казалось пиром богов. Гимли, размахивая картой, тыкал в нее грязным пальцем. «Если река не выйдет, пойдем вдоль берега. Думаю, мы сможем пешком добраться». Тут его слова заглушил вопль. У соседнего стола здоровяк в разодранной рубахе тряс за воротник тщедушного человечка. «Где мои серебряники, а? Где?» Человечек захрипел, брыкаясь в воздухе. Громила рванул его к себе и задел край их стола. Кувшин с пивом рухнул, обдав Гимли липкой волной. Наступила тишина. Гном медленно поднялся. Его борода, пропитанная пивом, дымилась, словно от внутреннего жара. «Ты», — он ткнул пальцем в Громилу, — «платишь за пиво и за стирку». Тот фыркнул, отшвырнув человечка в угол. «А не заплачу, карлик». Удар был стремительным. Гимли, словно пружина, рванулся вперед, схватил Громилу за запястье своей стальной рукой и дернул вниз с хрустом. Крик боли взорвал тишину. «Руку сломал», — завизжал Громила, но его друзья уже вскакивали со стульев. Бальтазар вскинул посох, но Стефан схватил его за рукав. «Не надо магии, привлечем лишнее внимание». Он встал, снял плащ. Первый нападающий, человек с секирой, рванулся к Гимли. Стефан поймал его руку на излете, ударил локтем под ребра. Секира звякнула о камень. Второй, с ножом, получил кувшином по зубам. Таверна взорвалась хаосом. Гномы, радостно ревя, вступили в драку на стороне Гимли. Хоббит, ухмыляясь, швырнул стол в группу наемников. Эльфы, брезгливо морщись, отступали к выходу, прикрываясь кинжалами. Гимли, орудуя табуреткой как молотом, пробивался к двери. «На выход!» — крикнул он. Пока стража не пришла, они вывалились на улицу, под холодный ветер. Сзади гремели крики, звон разбитой посуды. «Весело!» — проворчал Бальтазар, поправляя разорванный воротник. Гимли, вытирая кровь с рассеченной брови, хмыкнул. «Завтра найдем капитана. Упрямые они, пока не узнают, с кем имеют дело». Стефан молчал. Где-то в темноте За рекой мерцали горы, и война, всегда голодная, ждала. Тишину перебил хриплый шепот, будто ветер просочился сквозь щели между камнями. «Эй, эй, вы!» Они обернулись. Пщедушный человечек, которого громила тряс как тряпичную куклу, стоял в тени, прижимая к груди порыжелый плащ. Его лицо, бледное от страха, напоминало луну, вынырнувшую из-за туч. «Спасибо», — пробормотал он, озираясь на дверь таверны, откуда все еще доносились крики. «Но вам лучше уйти. Сейчас стража придет, или те, кто с ними». Гимли нахмурился, его пальцы сжали рукоять топора. «А ты чего?» — буркнул он. «Благодарность — это хорошо, но советы от незнакомцев пахнут подвохом». Человечек заерзал, словно под плащом у него завелись блохи. «Я, лодочник, слышал, вам нужно на восток, могу помочь, дешево». Стефан обменялся взглядом с Бальтазаром. Маг пожал плечами, мол, хуже не будет. Портовый район Мерцштара пах рыбой, смолой и гниющими водорослями. Они шли за лодочником по узким мосткам, прогибающимся под шагами. По сторонам темнели остовы кораблей, одни гнили у причала, другие, залатанные до неузнаваемости, ждали груза. «Ты с тем здоровяком не поделил что?» — Гимли тыкал пальцем в спину лодочника. «Или просто дурак, который лезет в драку?» Тот вздрогнул, но не обернулся. «В Мерцштаре все что-то делит. Если не я, так другой стал бы жертвой. А помогаю, из-за денег». «Правдоподобно», — пробормотал Бальтазар. «Слишком». Лодочник остановился у края причала. «Ну что ж, господа, плывем сейчас же. Золото, наперед». Стефан достал из складок плаща мешочек. Монеты, высыпавшиеся на ладонь, блеснули в свете фонарей. Золотые с профилями королей, чьих лиц не знал даже Бальтазар. Серебряные, украшенные рунами, которые мерцали, словно живые. Медики с чеканкой столь тонкой, что казались кружевом. «Чтобы моя борода выпала», — Гимли присвистнул. «Теперь понятно, почему ты Белигорова золото брать отказался. У тебя свои гномы-чеканщики, что ли?» Лодочник замер, его глаза округлились, пальцы непроизвольно дернулись к монетам. «Половина сейчас», — Стефан сжал кулак, пряча сокровище. «Остальное, по прибытии». «Нет-нет-нет», — лодочник замахал руками. «Все сразу, риск ведь, или ничего?» Стефан повернулся, делая шаг назад. «Ладно». Человек схватил его за рукав. «Ладно, половину. Пойдемте, морская ласточка ждет». Морская ласточка оказалась старой баркасой, чьи доски скрипели от каждого прикосновения. Парус, покрытый заплатами, напоминал одеяло нищего. На палубе копошились двое. Мальчишка лет 14 с лицом, испачканным сажей, и старик, чья борода доставала до пояса. «Это команда?» — Бальтазар ахнул. «Самый надежный экипаж в Мерцштаре». Лодочник выпятил грудь. «Мы плавали к берегам Бараквара, в пустыне Аравии, и чудом не утонули». Гимли пнул борту ногой. Стефан схватил лодочника за воротник, приподняв так, чтобы их глаза встретились. «Ты думаешь, мы слепые?» Его голос был тихим, как лезвие перед ударом. «Клянусь, доплывем». Тот захрипел. «Просто, нужен ремонт, небольшой». Крик с берега перебил его. У входа в порт мелькали факелы. Десяток человек в доспехах стражи, а за ними те самые наемники из таверны с перевязанными головами. «Вон они!» — заорал кто-то. Стефан отпустил лодочника. «Отчаливаем. Сейчас». Ветер подхватил парус нехотя, будто жалея дырявую ткань. Ласточка закачалась, скрипя каждой доской. С берега летели проклятия, факелы метались, как безумные светляки. «Весла!» — завопил лодочник, толкая мальчишку к веслам. Гимли, стоя на корме, наблюдал, как берег медленно отдаляется. «Путь в Мерцштар заказан», — хмыкнул он. «А жаль, мне там понравилось». Бальтазар, прислонившись к мачте, смотрел на звезды. «Интересно», — сказал он, — «сколько миров видели эти монеты?» Стефан не ответил. Он сжимал в руке мешочек, чувствуя, как холод металла прожигает кожу. Где-то там, в другой реальности, эти кружочки были просто деньгами. Здесь же, ключами, ядами, причинами войн. Лодочник, нервно посвистывая, крутил штурвал. Река Ирвин несла их на восток, к ущелью, где ждал железный молот, или смерть. Глава 39. Лодка медленно пробиралась вверх по течению, ее борта с глухим поскрипыванием рассекали мутноватую воду. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая речную гладь в медные тона, а длинные тени от прибрежных скал тянулись через всю ширину русла, словно чьи-то пальцы, пытающиеся ухватить ускользающий день. Лодочник, коренастый мужчина с обветренным лицом и тусклыми, словно выцветшими на солнце глазами, стоял у руля, время от времени резко дергая его то вправо, то влево, чтобы удержать посудину на нужном курсе. Его движения были точными, выверенными годами подобной работы, но в них не было ни капли лишней энергии, каждый жест казался экономным, будто он бережет силы для чего-то более важного. Гимли, устроившись на бочке из-под солонины, возился со своей механической клешней, время от времени цокая языком и бормоча что-то невнятное на гномьем наречии. Его борода, обычно ухоженная и аккуратно заплетенная, сейчас была растрепана и покрыта слоем дорожной пыли, а в складках кожи у глаз застыли капельки пота, не высохшие даже под прохладным речным ветерком. Он то затягивал какие-то винты, то снова их откручивал, явно недовольный тем, как механизм поддавался починке. Иногда он на секунду отрывался от работы, бросая короткий, оценивающий взгляд на воду, и в эти моменты его глаза становились темными и невыразительными, будто он видел не просто реку, а что-то гораздо более важное, скрытое под ее поверхностью. Двое помощников лодочника, мальчишка с острым, как у грызуна, лицом и старик с седой, спутанной бородой, сновали по палубе, то и дело натыкаясь друг на друга в своей вечной спешке. Они то подтягивали ослабевшие канаты, то перетаскивали с места на место мешки с припасами, то просто застывали у борта, вглядываясь в береговую линию с таким напряженным вниманием, будто ожидали, что из-за любого дерева сейчас выскочит враг. Их движения были резкими, нервными, а в глазах читалась усталость, смешанная с привычной настороженностью людей, слишком хорошо знающих, что такое опасность. Стефан стоял у борта, медленно потягивая из трубки густой, терпкий дым. Он не спешил, позволяя себе насладиться моментом покоя. Таких моментов в последнее время было слишком мало. Его взгляд скользил по проплывающим мимо пейзажам, холмам, поросшим чахлым кустарником, скалам, торчащим из воды, как обглоданные кости какого-то исполинского зверя, редким островкам зелени, цеплявшимся за каменистые берега. Все это было дико, необжито, но в этой дикости была своя мрачная красота. Бальтазар подошел почти бесшумно, остановившись в полушаге от Стефана. Он тоже молча уставился на берег, но в его взгляде не было созерцательности, только привычная оценка, расчет. «Думаешь, успеем до темноты?» – спросил он наконец, не поворачивая головы. Стефан медленно выдохнул дым, наблюдая, как он стелится над водой, смешиваясь с вечерней дымкой. «Если не налетим на мель?» – Бальтазар хмыкнул, и в этом звуке было что-то похожее на усмешку. «А если налетим, тогда будем ночевать здесь, с зверолюдами по соседству, или с ними, или на дне реки». Бальтазар скривился, но промолчал. Стефан снова погрузился в свои мысли. Дело с Казадором нужно было заканчивать, тянуть дальше было нельзя. Вытащить его семью, уладить этот восточный передел, и тогда его держава, наконец, обретет хоть какую-то стабильность. А дальше – развитие. Люди, ресурсы, укрепление границ. Но людей не хватало. Он вспомнил Лику. Ее лицо испуганное и одновременно полное надежды. Сколько таких же, как она, бродило по этим землям. Сколько деревень сожжено, сколько семей разорвано войной, голодом, набегами. Они бы пошли за ним. Не из страха, а просто потому, что им больше некуда идти. Возможно, после помощи Белигору и Казадору, ему придется пройти эти дикие земли еще раз, но уже не как путнику, а как правителю, собирающему свой народ. Лодка резко качнулась, и деревянный корпус жалобно заскрипел. Лодочник выругался сквозь зубы, резко крутанул руль. «Чертово течение!» – проворчал он, и в его голосе впервые за весь день прозвучало раздражение. Гимли оторвался от своей клешни, настороженно посмотрел на воду. «Или течение, или что-то под нами!» Стефан нахмурился, почувствовав легкое напряжение в мышцах. «Что значит что-то?» Гимли пожал плечами, но его глаза стали чуть уже, чуть внимательнее. «В этих водах всякое водится». Бальтазар нервно провел рукой по посоху, и Стефан заметил, как его пальцы слегка сжали дерево. «Надеюсь, это не те всякие, что едят лодки». Лодочник обернулся, и его лицо, обычно бесстрастное, вдруг стало серьезным, почти мрачным. «Если это они, то нам уже все равно». Тишина. Только вода плескалась о борт, да ветер шевелил листву на берегу. Стефан медленно опустил трубку, прислушиваясь. Где-то в глубине, под лодкой, что-то шевельнулось. Стефан вздохнул, спокойно потушил трубку большим пальцем и убрал ее в складки плаща. Движения его были неторопливыми, почти ленивыми, но в них не было ни капли небрежности, Каждый жест казался обдуманным, как у человека, привыкшего к точности. Все замерли, даже лодочник на мгновение оторвал руки от руля, когда Стефан поднял ладонь. Воздух вокруг его пальцев дрогнул, будто нагретый солнцем, и в следующее мгновение от его руки побежала синяя волна, не свет, не пламя, а что-то иное, плотное и живое, как само течение реки. Заклятие коснулось воды, и река вспыхнула. От одного берега до другого, на сотни метров вперед и назад, вода стала прозрачной, как стекло. Все, что скрывалось в глубине, теперь было видно до самого дна. Тени рыб, извивающиеся водоросли, камни, покрытые слизью, и... «Матерь богов!» – прошептал один из помощников лодочника, и его голос дрогнул. Под ними, в нескольких саженях от киля, извивалось нечто огромное, длинное, как сама река в самом широком месте. Тело змея медленно двигалось, повторяя изгибы русла. Его чешуя, тусклая и серая в обычном свете, под синим заревом заклятия отливала ядовито-зеленым, а вдоль спины тянулся гребень из костяных пластин, каждая размером с человеческую ладонь. Бальтазар не подал вида, но его пальцы сжали посох так, что костяшки побелели. Внутри него бушевали расчеты, холодные и безжалостные. Сколько маны, сколько сил, это же невозможно. Ни один маг не может просто так выбросить столько энергии. Это должно было опустошить его, оставить бездыханным. Но он стоит, и даже не дрогнул. Змей, почувствовав внезапное вторжение магии в свое убежище, дернулся. Его тело изогнулось, как тетива лука, и он рванул прочь, но было поздно. Стефан даже не шевельнулся, просто щелкнул пальцами. Молния ударила не сверху, а прямо из воды, тонкая, ярко-белая, она пронзила змея с головы до хвоста, будто гигантская игла. Раздался хлопок, и чудовище разорвалось. Кровь хлынула, как из прорванного бурдюка, и река покраснела за считанные секунды. Куски мяса, обрывки кожи, осколки костей, все это всплыло на поверхность, еще дергаясь в посмертных судорогах. Лодка дернулась, попав в волну от взрыва, и помощник лодочника едва удержался на ногах, схватившись за борт. Гимли перестал ковыряться в механизме и уставился на воду, его брови поползли вверх. Даже лодочник, обычно невозмутимый, широко раскрыл глаза. Только Бальтазар не смотрел на кровавое месиво. Он смотрел на Стефана. Тот уже доставал трубку, набивал ее табаком, прикуривал. Его лицо оставалось спокойным, будто он только что не уничтожил чудовище, способное перевернуть их лодку одним ударом хвоста. Река забурлила, но не от остатков молнии, а от тысяч существ, устремившихся к внезапному пиру. Рыбы, крабы, какие-то длинные, похожие на угрей твари, все это кишмя кишело в воде, рвало куски мяса, дралось за лучшие куски. «Они живы?» – пробормотал мальчишка-помощник, тыча пальцем в воду. Действительно, ни одна рыба не всплыла брюхом вверх, ни одна лягушка не замерла в конвульсиях. Молния ударила только в змея. Бальтазар почувствовал, как по его спине пробежал холодный пот. Точность. Абсолютная, безумная точность. Это не просто сила. Это контроль. Такой, о котором я даже не мечтал. Стефан выпустил кольцо дыма и, наконец, заговорил. Теперь плывем спокойно. Глава 40. Лодка медленно продвигалась вверх по течению, ее борта с глухим скрипом рассекали мутные воды, оставляя за собой рябь, которая тут же терялась в быстром течении. Бальтазар стоял у кормы, опираясь на резной дубовый посох, пальцы его нервно постукивали по древку, выдавая внутреннее напряжение. Его взгляд то и дело возвращался к кровавым пятнам на воде, последним свидетельством недавней схватки с речным змеем. Как же легко, почти небрежно Стефан расправился с чудовищем. Бальтазар видел многих могучих магов, но никто из них не демонстрировал такой пугающей, почти кощунственной легкости в обращении с магией. Ни сложных ритуалов, ни утомительных подготовок, просто щелчок пальцев, и древнее чудовище превратилось в кровавые обрывки. Это противоречило всем законам магии, думал Бальтазар, наблюдая, как последние куски змеиной плоти исчезают в глубине, растерзанные речными хищниками. Его собственные заклинания требовали подготовки, времени, сложных расчетов, точных жестов. А Стефан? Стефан творил магию, как обычный человек дышит, естественно, не задумываясь. Эта мысль одновременно восхищала и пугала. Бальтазар вспомнил, как в горах их отряд попал под снежную лавину, смертельную ловушку для любого, даже самого опытного путника. Тогда Стефан просто поднял руку, и тысячи тонн снега замерли в воздухе, словно время остановилось, а затем рассыпались в безвредную пыль. Так не должно быть, снова подумал Бальтазар, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Все законы магии, которые он изучал в Вальдорфской академии, все трактаты великих магов прошлого, все это утверждало, что подобное невозможно. Мысли Бальтазара прервал шум воды за бортом. Лодка входила в особенно быстрое течение, и лодочник напряженно работал рулем, чтобы удержать курс. Это дало Бальтазару время собраться с мыслями. Он вспомнил другой эпизод, битву у руин Дракенбурга, когда три десятка орков-берсерков, вооруженных до зубов, бросились на их маленький отряд. Тогда Стефан даже не стал доставать оружие. Он просто посмотрел на нападающих, и орки начали гнить заживо, буквально на глазах. Плоть слезала с костей, доспехи проваливались внутрь разлагающихся тел, а через какие-то 10 секунд от грозного отряда остались лишь лужи зловонной слизи да клубы ядовитого пара, и орки исчезли. Они просто перестали существовать, будто кто-то стер их ластиком с картины мира. Осталась только тишина да клочья дыма там, где секунду назад стояли вооруженные до зубов воины. Бальтазар тогда онемел, он знал магию, он сам был магом. Сотни крестьян, которых Стефан спас от зверолюдов, нужно было переправить через полконтинента. Бальтазар знал, такое под силу лишь самым могущественным архимагам, да и то с риском для жизни. Даже патриархи коллеги не часто решались на подобное, магия телепортации капризна и требует колоссальных затрат энергии. Но он просто раздавил кристалл в руке, и воздух перед ним разорвался. Арка из синего огня, за ней другой мир, другая земля, где-то далеко, за сотни миль, и никакого напряжения, ни капли усталости. Он сделал это так же легко, как обычный человек перешагивает через лужу. Лодка плыла дальше, покачиваясь на волнах, а мысли Бальтазара становились все четче, обретая форму конкретных планов. Такой человек, такой маг. Он закрыл глаза и представил, как Стефан стоит в тронном зале Альтдорфа перед Карлом Францем. Не на коленях, нет, как благородный, новый поданный империи, которого привел он, Бальтазар Гельд. Ведь как еще можно удержать того, чья сила, возможно, превосходит все, что знает империя. Императору нужны сильные союзники, особенно сейчас, когда государства разрывают внутренние распри, когда каждый курфюрст тянет одеяло на себя, а на границах множатся орды врагов. Маркграф Стефан, звучало правильно, новые земли на границе с княжествами, оплот против орков, зверолюдов, хаоситов, и главное, под контролем империи. Бальтазар чувствовал, как в груди разгорается знакомый азарт, тот самый, что охватывал его в молодости, когда он только начинал плести интриги при дворе. Если он приведет Стефана к императору, Борис хитрый, Фалькмар мрачный, они останутся далеко позади. Великий Теогонист может сколько угодно твердить о воле Сигмара, но что он противопоставит человеку, который разбирает врагов на части одним движением руки? Герцог Мидденланда строит козни, пусть попробует. Бальтазар почти улыбнулся. Он представлял, как придворные Альтдорфа падают в обморок, когда увидит, на что способен его новый союзник, как бледнеют лица советников, когда Стефан продемонстрирует свою мощь, и главное, это будет его достижение, его заслуга. Очевидно, в глазах императора он точно не будет прежним, но был и страх. Однако за всем этим скрывалась тень сомнения, холодная, как утренний туман над рейком. Стефан не был обычным магом, он не подчинялся законам магии, который знал Бальтазар. Он не зависел от ветров, не использовал привычные заклинательные формулы. Его сила приходила из ниоткуда, чистая, необъяснимая, пугающая. С какой стати он станет подчиняться законам людским? Что, если он вообще не человек? Библиотеки коллегии магов хранили манускрипты о древних существах, тех, что пришли в этот мир до богов и людей. Они принимали облик смертных, но их истинная природа была иной. В некоторых текстах их называли пришельцами из междумири, в других – детьми между порядком и хаосом. А если Стефан – один из них, Бальтазар сжал кулаки, чувствуя, как под ногтями впиваются в ладони собственные пальцы. Нет, даже если так, империя переживала и не такое. Главное – контроль, договор, взаимная выгода. А если Стефан откажется, тогда Бальтазару придется искать другие рычаги влияния. Возможно, компромат или слабости. У каждого они есть, даже у таких, как он. Но пока лодка плыла вперед, а мысли кружились, как осенние листья на воде, Бальтазар понимал одно. Он должен заполучить Стефана, во что бы то ни стало. Маг из-под лобья посмотрел на гнома, который возился со своей механической рукой. Рано или поздно все расы начнут охотиться за благосклонностью этого человека. Упрямые гномы, высокомерные аэльдри. Все они будут пытаться первыми заполучить его. Люди должны быть первыми. Механическая клешня Гимли с легким скрипом сжимала гранитный обломок, оставшийся от древнего гномьего моста. Он сидел на бочке, поглядывая на берег реки Ирвин. Гимли бросил камень в воду и наблюдал, как круги расходились по темной поверхности. Его мысли текли также неторопливо, но куда более целенаправленно. Этот чародей. Он украдкой посмотрел на Стефана, который в 20 шагах от него проверял снаряжение. Человек казался совершенно обычным, чуть выше среднего роста, крепкого сложения, несмотря на почтенный для людей возраст, с бородой, которую любой уважающий себя гном назвал бы сносной. Но за этой внешностью скрывалось нечто, отчего даже у бывалого воина вроде Гимли холодела спина. Первая встреча с его магией произвела на гнома сильнейшее впечатление. Гимли помнил, как тогда впервые за долгие годы дрожали его руки. Не от страха, а от осознания, какая мощь случайно оказалась на их стороне. Если бы такой был у нас во время падения, мысль приходила снова и снова. 48 пиков мог бы устоять. Не пришлось бы хоронить отца в обрушенной галерее. Сестра Грена не осталась бы под завалами. Гимли тяжело вздохнул и достал трубку. Табак, добытый в последней деревне, был дерьмовым, но лучше, чем ничего. Он закурил, выпуская кольца дыма в сырой подземный воздух. Он согласился помочь. Но почему? Человек явно не был наемником, отказался от золота Белигора, не искал славы, избегал лишних свидетелей своих подвигов. Просто шел с ними, как будто ему действительно было интересно увидеть 8 пиков. Гимли прикидывал варианты. Может, ему нужны гномьи артефакты, или доступ к древним рудникам, а может он действительно один из тех редких людей, кто понимает цену гномьей дружбы. Трубка потухла. Гимли постучал ею от дерева, выбивая пепел, и задумался о другом. Как он поведет себя в битве? Они шли отвоевывать не просто крепость, символ. Карак был сердцем гномьего народа, пока орки не вырвали его. Теперь там гнездились племена Черного Клыка, самые жестокие и коварные из зеленокожих. Даже с Белигором и его воинами шансы были умеренными. Но со Стефаном Гимли представил, как чародей проходит сквозь ряды орков, как те падают, даже не успев поднять оружие. Представил, как рушатся укрепления, возведенные осквернителями в священных залах, как гномьи боевые барабаны гремят в древних тоннелях, возвещая возвращение хозяев. Его пальцы сами собой сжались в кулак. Механическая клешня издала легкий скрип. А что потом, если Стефан действительно поможет вернуть Карак? Что дальше? Гномы запомнят это. Запомнят на века. Такого союзника нельзя упускать. Гимли мысленно перебирал другие потерянные твердыни. Каракасгаль, Каракказад, круглая дюжина крепостей, даже больше, захваченных зеленокожими или скверной. Что, если... Он резко встряхнул головой. Нет, нельзя загадывать. Сначала, 8 пиков. Сначала, месть за отца и сестру. Но если все получится... Он посмотрел на Стефана, пытаясь разглядеть в его глазах, что... Жажду битвы, расчет, но увидел лишь спокойную уверенность. Хороший человек, неожиданно подумал Гимли. И в этот момент он почти поверил, что их ждет победа. Глава 41. Туманное утро окутало малую рощу влажным покрывалом, сквозь которое едва пробивались первые лучи солнца. Город просыпался медленно, нехотя, будто чувствуя отсутствие своего правителя. На центральной площади, где обычно собирался народ для утренних объявлений, сегодня стояла непривычная тишина, нарушаемая лишь редкими шагами стражников. Король Стефан покинул город достаточно давно, не устроив торжественных проводов, только короткий, деловой разговор с советниками у восточных ворот, крепкое рукопожатие и напутствие, произнесенное тихим, но твердым голосом. Его высокая фигура быстро растворилась в утренней дымке, оставив после себя тяжелое молчание и невысказанные вопросы. С того момента прошло достаточно времени. Крик первым нарушил тягостную тишину. Его длинные пальцы нервно постукивали по рукояти магического жезла, а темные глаза внимательно изучали лица собратьев. «Ну что, господа», — произнес он, щелкнув пальцами и вызывая в воздухе сложную синюю схему городских коммуникаций, — «начинаем. Король оставил нам четкие указания, и первое, что нам нужно сделать, это завершить строительство каменной стены и канализационной системы. Без этого мы не сможем обеспечить безопасность и санитарию растущего города. Проблемы начались почти сразу, как только советники приступили к исполнению своих обязанностей. Уже к полудню на центральной площади собралась возбужденная толпа крестьян, человек 100, вооруженных мотыгами, вилами и другим подручным инструментом. Впереди всех стоял рослый, широкоплечий мужик с обожженным лицом и кривыми, но сильными руками шахтера. Это был Герасим, один из лучших каменотесов Малой Рощи, уважаемый в народе за свою прямоту и трудолюбие. Довольно. Его хриплый голос разнесся по площади, заставляя даже мертвецов замереть в своей работе. Он ткнул грязным пальцем в группу оживленных трупов, копошившихся у фундамента новой стены. «Эти твари воняют на весь город, пугают наших детей и женщин. Выгоните их хотя бы за черту поселения, пусть там роют свои проклятые ямы. Другое дело, когда они на фермах работают, или на шахте, но здесь то их по что держать. Вам что, людей мало для труда честного?» Тобиас, стоявший у разложенных на грубом деревянном столе чертежей, тяжело вздохнул и потер переносицу. Он хорошо знал Герасима, этот человек никогда не жаловался попусту и всегда готов был работать до седьмого пота. Но сейчас в его обычно спокойных глазах горела непрагматичная злость мастера, чьей работе мешают, ослепая, почти животная ненависть. «Стойте, сколько можно, мы ведь это уже обсуждали. Без них мы не закончим стену до первых заморозков», сказал Тобиас спокойно, стараясь говорить так, чтобы его услышала вся толпа. «Людей катастрофически не хватает, после последнего набега орков и зверолюдов, вы потеряли много своих, еще больше убежало прочь с этой земли, а те, кто остался, едва справляются с обработкой полей, даже имеющиеся у нас мертвецы и зверолюдов не хватает. А ну как они ночью на нас кинутся?» Внезапно закричала молодая женщина, прижимая к груди испуганного мальчика лет 5. Ребенок прятал лицо в складках ее поношенной юбки, украдкой поглядывая на ближайшего мертвеца в рваном кафтане, который методично, как хорошо отлаженный механизм, таскал камни к строящейся стене. Крик медленно шагнул вперед, его темная кожа резко контрастировала с бледными лицами горожан. «Они не живые, послушны и не опасны», сказал он, словно объяснял что-то очевидное маленькому ребенку. «У них нет ни своей воли, ни собственных желаний. Они всего лишь инструменты, такие же, как ваши лопаты или телеги. Разве вы боитесь, что ваша корзина или кирка внезапно нападет на вас?» «Инструменты», фыркнул Герасим, скрестив мощные руки на груди. «Вы просто не понимаете, о чем говорите, господин ученый. Мы от этих тварей натерпелись, такие же инструменты целые деревни вырезали. Целые страны превращались в могильники. Не скрываю, они весьма полезны, но я и мои товарищи считаем, что их слишком много, скоро тут будут одни мертвецы, а живого днем с огнем не сыщут. Знайте меру, господин ученый муж». На площади воцарилась гробовая тишина. Даже мертвецы, обычно равнодушные ко всему, что не было прямым приказом, замерли, будто прислушиваясь к разговору. Крик медленно поднял руку и спокойно подошел к одному из мертвецов. Его ладонь легла на изящный серебристый ошейник, покрытый сложными руническими узорами. Он висел на трухлявой шее нежити. «Видишь это?» – спросил он, подходя к ближайшему мертвецу и щелкая застежкой на его шее. «Теперь попробуй прикажи ему что-нибудь». Герасим сжал кулаки, но не двинулся с места, только его глаза сузились от недоверия. «Иди ко мне», – сказал Крик ровным голосом. Мертвец немедленно сделал шаг вперед. «Стой!» Он замер как вкопанный. «Теперь иди убей его», — Крик кивнул в сторону Герасима. Люди от услышанного ахнули и начали пятиться назад. Но мертвец повернулся и сделал шаг в направлении каменотеса, и тут же рухнул на землю, как подкошенный. Ошейник вспыхнул ярким синим светом, сжимая высохшую шею так, что послышался треск старых костей. «Они не могут причинить вам зла, понимаете?» Крик поднял ошейник, демонстрируя его толпе. «Никогда. Эти руны созданы на основе древнейших заклинаний некромантии, проверенных веками. Пока этот механизм на шее, они безопаснее любой лошади или собаки». Но люди не успокаивались. В толпе загалдели, и скоро отдельные голоса слились в хаотичный хор возмущения. «А если сломается?» — крикнул кто-то с задних рядов. «А если их кто-то перебьет ночью? А наши дети? Они же видят эту мерзость каждый день. Как это скажется на их душах?» Тобиас снова потирал переносицу, чувствуя, как у него начинает болеть голова. Он прекрасно понимал их страх, Самому ему было неприятно работать рядом с этими существами. Их пустые глазницы, неестественные движения, тихий скрип сухожилий – все это вызывало глухое отвращение где-то на уровне древних инстинктов. Но выбора не было. Без дополнительных рабочих рук город просто не выживет. «Хотите, чтобы стены не было?» – вдруг рявкнул он, перекрывая шум толпы. Его обычно спокойный голос прозвучал неожиданно громко. «Чтобы зимой волки заходили прямо на улицы, чтобы любой выродок смог зайти сюда, чтобы ваши дома жгли и уводили детей в рабство, чтобы следующей весной мы все умерли от дизентерии, потому что нечистоты будут течь прямо по улицам». Толпа зашумела, но уже тише, в голосах чувствовалось сомнение, а не ярость. «Тогда наберитесь терпения, и я обещаю, когда работы в малых рощах закончатся, мертвецов и прочей падали вы будете видеть очень редко. Их всех развезут по фермам и рудникам». Или, Тобиас сделал паузу, оглядывая собравшихся, «берите лопаты и работайте вместо них. Я лично освобожу от этой повинности любого, кто готов вкалывать по 20 часа, без выходных, ночь напролет». Герасим долго смотрел на него, потом развернулся и ушел, расталкивая толпу плечами. За ним медленно потянулись остальные, недовольно бормоча. Но Тобиас знал, это не конец. Такие настроения не исчезнут после одного разговора. Король ясно об этом предупреждал. К полудню напряжение в городе немного спало. Люди разошлись по своим делам, и работа продолжилась. В глубоком котловане у южной стены кипела деятельность. Десяток мертвецов, под присмотром живых рабочих, рыли основную траншею для канализационного коллектора, в то время как люди укрепляли ее стенки деревянными щитами и каменными плитами. Тобиас стоял на краю котлована, сверяясь с разложенным на доске чертежом и время от времени выкрикивая указания. «Здесь поворот на 40 градусов!» — крикнул он вниз, показывая рукой направление. «И копайте глубже, коллектор должен быть не менее 3 метров в глубину!» Из ямы показалась потная, перепачканная глиной голова рабочего, рыжебородого парня по имени Лука, одного из немногих местных, кто безропотно работал бок о бок с нежитью. «Господин Тобиас», его голос звучал взволнованно, «тут какая-то плита, не пробить ломами». Тобиас спустился в котлован по шаткой веревочной лестнице. Дно траншеи было сырым и скользким, пахло влажной глиной, плесенью и чем-то еще, сладковатым, неприятным запахом, который он не мог сразу опознать. Лука стоял у стены котлована, тыкая заостренным ломом в сероватый камень, резко выделявшийся на фоне обычного грунта. «Это необычная плита», — пробормотал Тобиас, проводя ладонью по шершавой, неровной поверхности. Под слоем грязи угадывались ровные линии и углы. «Это кладка, причем старая, посмотрите на раствор, он почти окаменел». Крейг, спустившийся следом, присвистнул, рассматривая находку. Его длинные пальцы скользили по камню, выискивая магические следы. «Значит, тут что-то было еще до нас», — произнес он задумчиво. «Или кто-то», — мрачно поправил Тобиас. Он приказал рабочим временно обойти странный камень и продолжить копать в другом направлении, но к вечеру стало ясно, вся запланированная канализационная ветка упиралась в эту древнюю стену, уходящую неизвестно на какую глубину. «Возводим барьер, сейсмическую подушку, и взрываем», — коротко сказал Крейг, уже доставая из сумки несколько магических гранат с зеленым, пульсирующим содержимым. «Нет», — Тобиас резко покачал головой, — «мы не знаем, что там. Это может быть частью каких-то древних катакомб или хранилищ. Лучше пройти сверху, с помощью тоннельных щитов». Они поспорили еще около часа, пока не стемнело настолько, что продолжать работу стало невозможно. В итоге решили утром продолжить работу, но с усиленной охраной и запасными планами на случай непредвиденных ситуаций. Поздно вечером, когда город погрузился в беспокойный сон, трое советников собрались в башне Крейга, самой высокой точке Малой Рощи, откуда открывался вид на весь город и окружающие поля. «Нежити станет только больше», — мрачно сказал Димитр, разглядывая разложенную на столе карту провинции. Его грубые, покрытые шрамами пальцы водили по линиям дорог и границам лесов. «Эти бунты, люди боятся, а страх — плохой советчик, а у нас нет выбора». Крейг налил густого красного вина в 3 глиняных кубка. Его движения были точными, выверенными, как всегда. «Без нежити мы не построим функционирующий город за год, не вспашем достаточное количество полей. Вы видели последние отчеты? Население быстро растет, а запасов еды едва хватает на 3 месяца вперед. Может, сократить число мертвецов?» — осторожно предложил Тобиас, принимая кубок. «Хотя бы на время», — пока люди не привыкнут. Крик резко повернулся к нему, и в его обычно спокойных глазах вспыхнули зеленые искры. «И где мы возьмем рабочих? Будем сами рожать?» В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в камине. «Вообще-то», Тобиас медленно улыбнулся, поворачивая кубок в руках так, чтобы вино ловило отблески огня. «Да, именно так», — Крик нахмурился, его брови сомкнулись в одну сплошную линию. «Что, зверолюды, они же размножаются, и довольно быстро, если создать им подходящие условия». Димитр внезапно засмеялся, грубым, хриплым смехом старого солдата. «Ферма для зверолюдов, ты серьезно? Почему нет?» Тобиас развернул чистый лист пергамента и начал быстро чертить углем. «Отдельный квартал за северной стеной. Прочные загоны, регулярное кормление, охрана, контролируемое спаривание. Если взять за основу их естественный цикл размножения и немного подкорректировать его с помощью алхимии», он бросил взгляд на Крига, «через год мы можем получить многие тысячи новых рабочих, сильных, здоровых, уже приученных к послушанию. И думаю, люди не так будут категоричны. Да, недовольство будет, все-таки это зверолюды, но по крайней мере это живые существа». Крик задумался, его пальцы барабанили по ручке кресла. «Это, действительно возможно. Их репродуктивный цикл короче человеческого в 3 раза, а помет обычно составляет от 3-5 особей. При должном уходе. А все-таки люди», — перебил Димитр, хмуро глядя на чертеж, — «они же с ума сойдут. Сначала мертвецы, теперь зверофермы, да еще вблизи города». «Сначала, да», — согласился Тобиас, откладывая уголь, — «но потом привыкнут. Как на самом деле часть уже привыкла к мертвецам, как привыкают ко всему, если это дает им сытость и безопасность». Они замолчали, прислушиваясь к ночным звукам города. Где-то за стенами кричала сова, изредка доносились шаги ночного дозора. Ветер шевелил страницы книг на полках, и тени от камина плясали на каменных стенах, создавая причудливые узоры. «Начнем завтра», — наконец сказал Крейг, допивая вино. «Я подготовлю необходимые заклинания для ускорения роста. Димитр, тебе нужно выделить охрану для строительства загонов». Тобиас кивнул, чувствуя, как усталость накрывает его волной. «Завтра будет новый день, с новыми проблемами, новыми решениями. Но пока город спал, и этого было достаточно». Глава 42. Солнце только начало подниматься над восточной стеной, когда Тобиас вышел на строительную площадку. Его сапоги вязли в глинистой грязи, прошлой ночью прошел дождь. В воздухе стоял терпкий запах мокрого дерева, камня и чего-то еще, сладковатого, неприятного, исходившего от ряда мертвецов, ожидавших команду штабелей гранитных блоков. «Сегодня заканчиваем северный участок», — сказал Тобиас, обращаясь к бригадиру каменщиков, коренастому мужчине с обветренным лицом. «Как только зверолюды доставят последние плиты, начинаем кладку». Бригадир кивнул, бросив недовольный взгляд на оживленные трупы. «Они опять воняют, рабочие жалуются. Пусть носят промасленные тряпки на лицах», — равнодушно ответил Тобиас, уже разворачивая чертежи. «К полудню должны подвести новую партию извести. И скажи Луке, чтобы проверил крепление лесов, они шатаются». На холме за городом кипела работа. Частично деревянная цитадель, еще недавно представлявшая собой лишь частокол с несколькими башнями, теперь обрастала каменной рубашкой. Десятки зверолюдов, сопя и пыхтя, тащили гранитные блоки по специально проложенным дорогам. Их могучие спины блестели от пота, а цепкие лапы уверенно держались за скользкие от дождя камни. «Аккуратнее, черти!» — кричал один из надсмотрщиков, когда особенно крупный блок едва не сорвался с деревянных салазок. «Это вам не бревна таскать». Мертвецы работали молча, методично укладывая плиты под присмотром каменщиков. Их пальцы, обмотанные тряпками, ловко управлялись с инструментами. Только иногда раздавался сухой треск, ломалось высохшее сухожилие, и тогда к рабочему подходил маг, чтобы наложить временное заклинание. Тобиас поднялся на строительные леса, где группа солдат укрепляла угловую башню. Камни здесь были особенно массивными, каждый весом не менее 500 килограммов. «Как продвигается?» — спросил он у молодого лейтенанта, ответственного за этот участок. Тот вытер пот со лба, оставив грязную полосу на лице. «Если бы не эти твари», — он кивнул в сторону мертвецов, — «мы бы еще год только фундамент клали. Но господин Крейг обещал к концу недели прислать еще 2 десятка рабочих из новых поступлений». Тобиас лишь кивнул. Он знал, что новые поступления — это тела с кладбища за рекой. Прошедшие войны и волны болезней обеспечивали постоянный приток рабочей силы. Канализационная система была настоящим кошмаром Тобиаса. Каждый день приносил новые проблемы, то грунтовые воды размывали тоннель, то неожиданно находили остатки древних сооружений. Но сегодняшний день превзошел все ожидания. «Господин Тобиас, срочно в тоннель!» К нему подбежал запыхавшийся рабочий, лицо которого было белым как мел. Там что-то вылезло. Когда Тобиас спустился в подземелье, его встретила хаотичная картина. Несколько рабочих в панике карабкались по лестнице, а из пролома в стене, который они пробили утром, сочился зеленоватый туман. В воздухе стоял запах серы чего-то металлического. «Где Крейг?» — рявкнул Тобиас, хватая за руку убегающего мага. «Идет, но там они уже здесь». Из тумана вырвалось нечто, похожее на гигантского слизня, но состоящее из энергии, а не плоти. Оно двигалось странными рывками, оставляя за собой обугленные следы на камнях. Один из мертвецов, стоявших ближе всего, вдруг вспыхнул синим пламенем и рухнул, рассыпаясь в прах. Когда появился Крейг, ситуация была на грани катастрофы. Уже три энергетических твари ползали по тоннелю, а из пролома продолжали вытекать новые. «Черт!» Крейг резко оттолкнул Тобиаса в сторону и выхватил жезл. «Это разлом! Все назад!» Последующие часы стали адом. Маги сражались с вырвавшимися сущностями, пытаясь одновременно закрыть портал. Воздух звенел от заклинаний, камни плавились от энергии. Тобиас организовал эвакуацию, а затем вернулся, чтобы помочь, подавать кристаллы, оттаскивать раненых. Только к вечеру Крейгу удалось запечатать разлом. Он сидел на мокром камне, дрожащими руками вытирая кровь с разбитого лба. «Древний храм», — хрипло сказал он, — «там внизу». Эти идиоты пробили потолок святилища. Тобиас мрачно кивнул. «Много этого осталось? Не знаю. Но теперь мы знаем, где не стоит копать». Крейг тяжело поднялся. «Завтра начнем новый тоннель. В обход, день спустя». На дальних полях, в нескольких километрах от города, Тобиас руководил установкой ирригационной системы. «Глубже!» — кричал он рабочим, копавшим канал. «И выравнивайте дно, иначе вода пойдет неровно». Система была простой и гениальной одновременно. В ключевых точках стояли кристаллы плодородия, такие же, как вокруг малой рощи. От них по специальным каналам, выложенным камнем и запечатанным магией, вода из реки растекалась по полям. Никаких насосов, никаких сложных механизмов, только направленная сила кристаллов. «Попробуем», — сказал Тобиас, когда последний шлюз был установлен. Маг активировал кристалл. Сначала ничего не происходило. Потом вода в канале дрогнула, забурлила и пошла вверх по склону, вопреки всем законам природы. Рабочие ахнули. Даже зверолюды, обычно равнодушные ко всему, завороженно смотрели, как живительная влага заполняет растительные канавы. «Теперь ваша очередь», — Тобиас повернулся к группе фермеров, наблюдавших за процессом. «Засеивайте поля, к осени здесь будет урожай». Один из крестьян, старик с лицом, изрезанным морщинами, упал на колени и потрогал мокрую землю. «Спасибо, господин», — прошептал он. «Мы хлеба столько наделаем, не сомневайтесь». Димитр ненавидел бумажную работу, но еще больше он ненавидел недисциплинированных ополченцев. Димитр медленно шагал вдоль строя, его сапоги тяжело ступали по утоптанной земле тренировочного плаца. Каждый шаг отдавался глухим стуком. Перед ним стояли 200 человек, все мужское население третьего квартала, от 16-летних мальчишек, чьи голоса еще не успели окрепнуть, до 50-летних мужей с сединой в бородах, плотники с мозолистыми руками, пекари, кожевенники, от которых еще пахло дубильными веществами, теперь все они были ополченцами. Их деревянные мечи, грубо выструганные из сосновых плах, и щиты, сколоченные из сыромятной кожи, натянутые на плетеные ивовые каркасы, выглядели жалкой пародией на настоящее оружие. Но Димитр знал, в ближайшие недели даже эта пародия на войско станет ценным подспорьем на случай полномасштабного вторжения. Второй ряд. Его голос, хриплый от многолетних команд, разорвал утреннюю тишину. Левой ногой вперед, щит поднять выше, к чертовой матери. Вы что, собрались забор чинить или жизнь свою защищать? Его пронизывающий взгляд пробежал по рядам, отмечая каждую ошибку, каждое неверное движение. Он остановился перед строем, положив руку на эфес меча. Третий квартал – это ваши семьи, ваши мастерские, ваши дети. Его слова падали, как камни, в настороженную тишину. Когда враг прорвется, а они прорвутся, не обольщайтесь, Именно вы будете держать перекресток у старой мельницы. Каждый дом должен стать крепостью, на случай войны. Каждый переулок – смертельной ловушкой. Каждая куча мусора – укрытием для стрелка. Его глаза заметили, как дрожат руки у мальчишки лет 16, стоящего в первом ряду. Подойдя ближе, Димитр грубо, но без злобы поправил хват его деревянного меча. На задних рядах стояли старики, те, кому за 60, но кто еще мог держать оружие. 60-летний кузнец Гард, чьи жилистые руки, привыкшие к молоту и наковальне, все еще могли крушить черепа. Седой трактирщик Лорен, знавший каждую подворотню в квартале как свои 5 пальцев. Димитр кивнул им через головы более молодых ополченцев. После учений, когда новобранцы разошлись по домам, кто-то к своим семьям, кто-то чтобы в который раз починить свою лавку, Димитр остался с десятниками в здании городской ратуши, что служило им штабом. Он разложил на грубо сколоченном столе карту кварталов, испещренную десятками красных отметок. Здесь, на перекрестке у колодца, поставим завалы из телег и мебели. Его заскорузлый палец тыкал в бумагу, оставляя жирные пятна. Тут, перед мясной лавкой, тоже удобно будет поставить баррикады. В этих 3 домах с плоскими крышами разместим лучников. Он поднял глаза на собравшихся. Запомните раз и навсегда, каждый должен знать свои инструкции на случай худшего варианта. Деритесь, пока к вам не подойдет подкрепление. Один из десятников, молодой мясник с мощной шеей и вечно красными от крови руками, неуверенно кашлянул в кулак. А если они не подойдут, если помощи не будет? Димитр медленно свернул карту, его движения вдруг стали какими-то усталыми, стариковскими. Тогда, дружище, он посмотрел прямо в глаза мяснику, тогда молитесь всем богам, чтобы у вас хватило сил умереть стоя. Пока что это все теории, на случай худшего сценария, если все наши регулярные войска будут разбиты. К вечеру город затихал, на стенах зажигались факелы, патрули начинали обход. В тавернах собирались уставшие рабочие, обсуждая события дня. Кто-то хвастался, как видел энергетическую тварь. Кто-то рассказывал о чудесной ирригационной системе. Тобиас сидел в своей комнате, дописывая отчет. Крейг, в лаборатории, изучая артефакты, найденные в подземелье. Димитр, проверял посты. Город жил, рос, становился крепче. Глава 43. Пыльные вихри кружили над бескрайними полями, смешиваясь с густым дымом из десятков гончарных мастерских и хлебопекарен, которые теперь работали круглосуточно. Воздух был насыщен терпким ароматом свежескошенной пшеницы, сладковатым запахом нагретой на солнце земли и едким дымом от постоянно работающих печей. Даже ветер, обычно сухой и беспощадный в этих краях, теперь нес в себе смесь удивительных запахов, спелых фруктов с молодых садов, душистого сена и дыма очагов. Вдоль всех основных дорог, которые за последние месяцы превратились из грязных троп в настоящие улицы с твердым покрытием, тянулись ровные ряды фруктовых деревьев. Эти саженцы, посаженные всего полгода назад, уже давали первый урожай, их ветви гнулись под тяжестью румяных яблок, золотистых груш и темно-синих слив. Земля, казалось, отвечала на заботу старицей, отдавая все, что в ней было заложено древней магией и тяжелым трудом новых хозяев. Семья Бережных, Иван, его жена Арина и 3 сыновей, получила один из лучших участков в западной части долины, там, где почва была особенно черноземной, жирной, буквально лоснящейся от плодородия. Когда-то здесь стояла небольшая деревушка, сожженная дотла в последние дни войны, от которой остались лишь обугленные остатки домов, заросшие бурьяном фундаменты и несколько покосившихся надгробий на заброшенном погосте. Теперь же на этом месте простирались идеально ровные поля, уходящие к самому горизонту, усеянные золотистыми копнами сена и аккуратными рядами скошенной пшеницы. У ручья, который раньше пересыхал к середине лета, теперь стоял новый, добротно сбитый амбар из темного дуба, а рядом – просторный загон для овец, которых семье выдали вместе с землей. Неподалеку виднелся их новый дом, крепкая срубная изба с высокой крышей, куда больше их прежней лачуги. «Если постараемся, то сможем родить 30 мер зерна в первый же урожай», – бормотал Иван, перебирая в мозолистых руках тяжелые, налитые колосья, каждый из которых был почти с его мизинец. Это был специальный, магический сорт, который мало того, что был сочнее, но и урожай мог давать намного чаще, вырастая до такого гиганта, из маленького семечка. Да мы таких урожаев и во сне не видели. На старых землях и 10 бы не собрали, даже если бы дожди шли как по заказу. Арина, женщина крепкая, с руками, покрытыми сетью мелких шрамов от бесчисленных работ, молча кивала, но в ее глазах светилась та же мысль, что и у мужа. Они, бывшие крестьянские бедняки, давно бежавшие сюда из Кислива, в одночасье стали хозяевами таких угодий, что даже зажиточные соседи, некогда смотревшие на них свысока, теперь завидовали их участку. Она уже прикидывала, сколько шерсти дадут их 20 овец, сколько масла и сыра можно будет выменить у других поселенцев на инструменты или новую утварь. Но больше всего ее поражало другое, как быстро земля отзывалась на их труд, словно сама стремилась накормить их, отдать все, что в ней было. Они же старались еще больше ей угодить. Работников им выделили на второй день после получения участка, 5 зверолюдов с лошадиными мордами, сильных и покорных, и 10 мертвецов. Последние особенно пугали младшего сына, Ваньку, который первые дни буквально вцеплялся в подол материной юбки, едва завидев их безглазые, восковые лица и пальцы, лишенные плоти. Но дети привыкают ко всему, через неделю он уже бегал между ними, иногда даже пытаясь заговорить, будто те могли ответить. «Они не кусаются, глупый», — смеялся средний сын, Петруха, наблюдая, как мертвецы ловко вяжут снопы, их костлявые пальцы двигались с неестественной точностью, а работают лучше любого батрака. Не едят, не спят, не жалуются, даже в праздники не просят. Иван поначалу сомневался, слишком уж непривычно было видеть, как мертвые руки пашут, сеют и чинят плетень, не зная усталости. Но когда за месяц они подняли землю, на которую у прежних хозяев уходил целый сезон, сомнения ушли. Теперь он только качал головой, глядя, как его работники без устали трудятся от рассвета до заката. Главным чудом, преобразившим долину, стали каналы. Эта сложная система орошения напоминала серебристую паутину, опутавшую всю долину. Тонкие, как женские запястья, каналы расходились от реки по всем полям, оплетая угодья сетью сверкающих на солнце нитей. Вода в них текла сама, без насосов, без запрут, будто не подчиняясь земному притяжению, всегда ровно и постоянно. По утрам, когда первые лучи солнца касались воды, на ее поверхности вспыхивали магические руны, переливаясь синевой и золотом, складываясь в сложные узоры, которые медленно гасли по мере того, как светлело небо. А к полудню, в самый зной, над каналами поднималась легкая дымка, как тончайшая вуаль, защищающая драгоценную влагу от испарения.